Глава 13. Лариса вышла на работу в среду. Шеф отнесся с пониманием к ее несчастью и предоставил ей по ее просьбе отгулы. Дежурно поблагодарила за соболезнование и приступила к работе. Накопившиеся за время ее отсутствия дела не давали погрузиться в хандру, и девушка принялась за них с рвением. Сашка Ловцов встретил ее сочувственным молчанием, ободряюще похлопал по плечу и за руку повел на никотинотерапию, как он иногда называл перекуры. «Что нового, Саш?» «Да все по-старому. Новое — ты вернулась», — отозвался Саша. «Да еще на днях та красавица заезжала, для которой я сайт делал, привезла презент в знак благодарности». «Здорово!» Лариса изобразила на лице заинтересованность. «Ты, наверное, обомлел от счастья». «Да нет, не обомлел. Приятно, конечно». «Разве не обомлел?» «Да ну, не поверю». Ларису несколько развеселила ситуация. Сказать или не сказать Сашке о личном знакомстве с его пассией? Или Инге намекнуть, что дизайнер, который делал ей сайт, заинтересовался ею? Да нет, зачем подставлять старого приятеля? Лучше еще немного подразнить его. «Не мог ты не обомлеть, Саша, от внимания с ее стороны. Ты же ведь запал на нее!» «Да не на нее я запал!» — в запальчивости выкрикнул Сашка и осекся. Лариса поняла, что он проговорился о чем-то и с лукавой улыбкой поинтересовалась. «А на кого же ты тогда запал? Неужто на ее брата?» «На какого еще брата?» Тут уж Лариса прикусила язычок. А Сашка, почуяв, что она что-то недоговаривает, уставился на нее. «Да этот, племянник, он ведь твоей пассии братом приходится, а не бойфрендом». И она тут же поспешно переменила тему. Майка, услышав от Ларисы про Ингу, тут же запросилась к ней на прием. Ларе опять приснился туманный сон, и она, вспомнив просьбу Инги, решила рассказать той о своих повторяющихся снах. Инга согласилась принять обеих подруг. «За то, что я отвезу тебя к Инге, ты съездишь со мной в милицию», — выторговала у подруги бонус Лариса. И Майка согласилась сопровождать ее к следователю, который вел дело по Аленкиной гибели. У Инги они пробыли совсем немного. Девушка извинилась перед гостьями за то, что должна уехать из дома раньше намеченного времени. У нее изменились планы. Но Майя все же погадала. Майка вышла из кабинета насупленная и сердитая. Как только они с Ларисой вышли на улицу, ее прорвало. «Твоя Инга ничего не умеет и не знает». «С чего ты решила?» «По-моему, Инга умеет обращаться с картами». «Раскладывать их она, может, и умеет, но вот разгадывать, что они говорят, вряд ли», — безапелляционно заявила Майка. «Что она тебе такого сказала?» «Пообещала несчастье всего мира на твою голову». «Хуже!» — взорвалась Майя. — Сказала, что я скоро влюблюсь в мужчину, а он будет бедный, то есть живет на одну зарплату, так как излишне честный. Но хуже всего то, что я, по ее предсказанию, выйду за него замуж. Ты представляешь? Я и влюбляюсь в нищего. Да такого быть не может. — Действительно, не может. Лариса ухмыльнулась. — Ведь все свои романы ты крутишь с деньгами. Вот я и говорю, твоя Инга — шарлатанка. Зато твоя Лионелла наверняка сказала, что ты выйдешь замуж за олигарха. Майка фыркнула и вздернула нос, всем своим видом давая понять, что так оно и было. Когда подруги приехали к следователю, Майя все еще была сердита из-за расклада Инги. Лариса, не обращая внимания на ее недовольное сопение, постучала в нужный кабинет и услышала просьбу подождать в коридоре 5 минут. «Нам на 6 назначено!» — недовольно сморщила нос Майка в ответ на Ларисина подождем, меня вызовут, но все же уселась в ободранное дерматиновое кресло. «Майка, подождать попросили всего 5 минут», — раздраженно заметила Лариса, уже жалея, что взяла подругу с собой. Не вовремя на ту желание капризничать накатило. Однако вместо 5 минут прошло 15, а ее все не вызывали. И Майка вконец разозлилась. Не обращая внимания на уговоры подруги, она решительно поднялась и также решительно забарабанила в дверь с обрезлой табличкой «Колосков Юрий Петрович, следователь». Из-за двери отозвался недовольный голос, и Майя, которой словно вожжа под хвост попала, ввалилась в кабинет. «Здрасте!» — буркнула она, увидев за столом какого-то парнишку, вероятно, стажера. Тут же воодушевилась, дала волю своему гневу. «Молодой человек, это полное безобразие. Мы специально отпрашивались с работы, чтобы вовремя успеть на прием к следователю. А нас маринуют в обшарпанном коридоре. Мы целых 15 минут ждем, а про нас забыли, словно нас и не существует. Где ваш руководитель? Я буду жаловаться. Только не говорите мне, что господин следователь уже ушел домой или чрезвычайно занят, и его нельзя беспокоить, потому что он пьет чай». Молодой человек, явно не ожидавший такого выговора от посетительницы, растерянно молчал и, глядя на разбушевавшуюся Майку, усердно хлопал ресницами. В довершение всего его щеки неожиданно залил яркий румянец, и парень враз стал похож на сконфуженного школьника. Майка от увиденной картины совсем вошла в раж, приняв эффектную позу и не обращая внимания на предостерегающие Ларисины одергивания, не менее эффектно провозгласила. «Если вы сейчас же не найдете следователя, к которому мы записаны на 18:00, я вам тут всем устрою сладкую жизнь, вы меня надолго запомните». «Уже запомнил», — смущенный школьник пришел в себя и ответил неожиданно сочным басом. Майка в изумлении закрыла рот и замолчала. «Если бы парнишка пропищал тонким голоском, было бы более естественно». «Май, угомонись, а?» Воспользовавшись паузой, прошипела подруге на ухо Лариса. «К счастью для нашего отделения, а, возможно, и для вас, следователь уже нашелся, молодой человек, пусть и несколько позже, чем требовалось, все же завладел ситуацией и, приподнявшись из-за стола, представился. Колосков Юрий Петрович, за вашей спиной, вежливая леди, я вижу Лескову Ларису Николаевну, с которой у меня и назначено деловое свидание на 6 вечера. А вот как зовут вас и какое отношение вы имеете к Лесковым, Ларисе Николаевне и Алене Николаевне, к сожалению, не знаю». «Богородова Майя Геннадьевна», — тряхнула головой Майка, высокомерно фыркнув. «Я близкая подруга Лесковой Ларисы Николаевны». «А раз близкая подруга Лесковой Ларисы Николаевны, то и покойную Алену Николаевну, смею предположить, знали не понаслышке. В таком случае, думаю, вы тоже сможете предоставить некую информацию. Придется пригласить вас для беседы. У меня времени нет сидеть в ваших коридорах. А мы вас вызовем официальной повесточкой. И обещаю быть в следующий раз пунктуальным». Юрий Петрович Колосков вежливо улыбнулся и даже поклонился, вспыхнувшей от возмущения Майке. Майя, смерив его презрительным взглядом, круто развернулась на каблуках и, подтихая Ларисина, допрыгалась, вышла из кабинета. «Извините», — сказала Лариса, смущенная Майкиным поведением, и опустилась на предложенный стул. «Ничего, и не такое видели», — Юрий Петрович Колосков развел руками и приступил к делу. «Я получаю информацию через сны. Через сны и ощущения». Слова Инги целый день вертелись в голове Ларисы. «Интересно, а через чужие сны она может получать информацию. Лариса сейчас жалела, что не успела рассказать сестре Вадима о своих туманных снах. Впрочем, может и к лучшему. Она успеет проверить, действительно ли в ее снах содержится некая информация, или они являются просто снами. Лариса тихо, стараясь не разбудить родителей, открыла дверцы книжного шкафа, одну из полок которого занимали фотоальбомы. Девушка быстро пробежалась взглядом по их корешкам и вытащила самый старый, в переплете из потертой и выцветшей кожи. В этом альбоме хранились семейные фотографии, сделанные еще до ее рождения. Лара иногда, еще будучи девочкой, рассматривала пожелтевшие снимки, хранившие историю ее семьи, но потом много лет не брала альбом в руки. Забравшись ногами на диван, она почему-то, медля открыть альбом, провела указательным пальцем по вытертому корешку. Что она хочет найти? Может, просто впечатлилась словами Инги, признаниями об информационных снах, и теперь решила прибегнуть к старому фотоальбому, как к соннику? «Мне уже 3 раза приснился туман. Я решила, что это неспроста», и попыталась разгадать свои сны с помощью старых фотографий. Лариса представила себе, как она заговорщицким тоном, с фанатичным придыханием и с интонациями госпожи Лионеллы вещает Инге про свои бредовые туманы. Ей стало смешно. И правда, бред. А последний раз ей снилось, что она пробирается сквозь хрипло дышащий, всхлипывающий туман. Ничего перед собой не видя, она, выставив вперед руки, чтобы не наткнуться на какое-нибудь неожиданное препятствие, медленно шла вперед. Впрочем, понять, куда она идет, вперед, назад или в сторону, не удавалось. Туман был плотным и однородным. Просто Лариса решила, что двигается вперед. Ей очень хотелось развернуться и броситься бегом назад. По спине пробежал холодок страха, но она упрямо шла, будто знала, что впереди ее ждут. Действительно, вскоре туман стал рассеиваться, и Лариса увидела знакомую поляну. И снова на ней, поджав под себя босые ноги, сидела девушка с печальными глазами. «Не уберегли Аленку», — грустно сказала девушка, и на ее глазах показались слезы. Лариса остановилась в 3 шагах от нее и посмотрела удивленно. «Это она ее забрала! Она!» Губы девушки дрожали, будто она боялась расплакаться. Лариса поежилась от холода и посмотрела себе под ноги, думая опуститься рядом с девушкой. У нее много вопросов к ней. Похоже, она знает, почему умерла Алена. «Не садись!» — испуганно вскрикнула та, поняв движение Ларисы. «Ты здесь ненадолго!» «Кто она? Кого куда забрала?» Лара послушно осталась стоять, но решила не терять времени и сразу начала задавать интересующие ее вопросы. «Алену забрала!» Девушка испуганно огляделась. «Она и ко мне приходила, и к тебе придет. Останови их! Останови!» «Да кого остановить? Кто вы?» «Я ж тебе уже сказала. И где искать тоже?» Девушка вскочила на ноги и, развернувшись, торопливо пошла прочь от Ларисы. «Постойте!» Лара собралась было помчаться вслед за девушкой, ускользающей в туман, но ее ноги, как это и бывает во сне, сделались будто ватными. Каждый ее шаг пробуксовывал, и она передвигалась так медленно, словно брела в вязкой жиже. «Подождите!» Девушка уже почти скрылась в тумане. И, о чудо, Ларисины ноги отпустила связывающая их сила, не дававшая быстро идти. Лара от неожиданности споткнулась и упала на колено, но тут же вскочила и бросилась бегом к туману, в котором только что исчезла странная девушка. Но в тот момент, когда она уже готова была погрузиться в густую молочно-белую субстанцию, туман превратился в упругую резиновую стену и отшвырнул Ларису. Едва она с разбегу ткнулась в него. И тут она проснулась. Мысль пролистать старый семейный фотоальбом пришла Ларисе в голову, когда она возвращалась от следователя. Может, просто потому, что вспомнился второй сон, в котором странная девушка на вопрос, кто она, ответила: «Я твоя бабушка». Лариса своих бабушек знала хорошо, но все же решила просмотреть давние фотографии. Ничего имеющего отношения к снам в альбоме не было. Он был папин, и папа, еще будучи юношей, вклеивал в него фотографии своих друзей и сокурсников. Лариса, рассматривая старомодные прически юношей, улыбнулась. «Какие же они смешные! Хорошо, что сейчас молодые люди так не стригутся. Папин школьный выпускной, смеющиеся девчонки и ребята, одетые не по современной моде. Три бравых друга улыбаются в объектив. Мальчишка в центре, похоже, папа. Ему здесь лет 17». Лариса улыбнулась. «Сложно представить себе, что ее отец был когда-то таким задорным пацаном, носил смешную прическу и расклешенные джинсы. На следующем снимке он уже повзрослевший юноша, студент. В объектив смотрит серьезным взглядом отличника и комсорга. Никак иначе. А вот, похоже, студенческая вечеринка. Девчонки и ребята. Веселые и задорные лица. Еще один кадр, сделанный в институтской аудитории кем-то из-под тишка. Папа задумчиво смотрит на сидящую за другим столом девушку. Он, похоже, влюблен в нее, но она не замечает его взгляда. Отвернулась от него и, смеясь, что-то рассказывает своей подруге. Лариса перевернула страницу и тут же, пораженная неожиданной догадкой, перелистнула ее назад, к предыдущей фотографии. Студентка, которой тайно любовался папа, очень напоминала странную девушку из снов. Сердце заколотилось сильнее от волнения и предчувствия разгадки. Лариса лихорадочно пролистала еще несколько страниц. Вот снимок той же девушки. Крупная портретная фотография. Девушке здесь около 20, и сходство с незнакомкой из ее снов необыкновенное. Волосы, заплетенные в две косы, тоже светлые. Черты лица — просто копия с девушки из тумана. Только глаза другие. У девушки на снимке они светлые, а у девушки из снов — карие и другой формы. Лариса перевернула фотографию и увидела дарственную надпись: «Любимому Коле на долгую память от Ольги». «Ну надо же!» Лара засмеялась. Как же она сразу не догадалась! Пролистала еще несколько страниц и наткнулась на обязательные свадебные фотографии. Девушка, обряженная в белое платье и громоздкую фату, держит под руку серьезного юношу, Ларисиного отца. Еще снимок. Она, повзрослевшая, коротко стриженная, держит на руках толстощекого, удивленно вытаращившего в объектив круглые глаза ребенка. Ребенком была Лариса, а девушкой — ее мама. Значит, девушка из снов. Бабушка Лары по маминой линии. Баба Зоя. Лариса закрыла альбом и, постукивая пальцами по твердому переплету, еще раз мысленно прогнала все три сна с туманом. Бабушка появилась во втором и просила остановить загадочных их, иначе будет беда. Беда пришла. Алена погибла. В последнем сне бабушка сокрушалась по поводу смерти Алены и снова просила остановить их, иначе опять придет она и заберет кого-то, как уже забрала Алену. Бред какой-то. Если бабуля и хотела через сон передать какую-то информацию внучке, могла бы явиться в своем настоящем облике и говорить не ребусами. Ладно, надо будет все-таки рассказать сны Инге, раз она любит разгадывать подобные головоломки. А заодно следует, как выдастся случай, навестить бабулю. На похороны Алены приезжали обе бабушки, а потом, не согласившись задержаться в Москве подольше, вернулись в свои провинциальные городки переживать горе в одиночестве. И еще хорошо бы побеседовать с Аленкиной подругой. Хоть с Юлькой уже и беседовал следователь, Ларисе вдруг захотелось поговорить с ней лично.